Затем следовали подробности вчерашних событий и намеки на бездеятельность полиции. Я вырвал статейку из газеты, сунул в карман и принялся одеваться. Кэт настаивал на кое-каких крутых мерах против Рока Тейта, но я не соглашался с ним. Тейт ничего такого не делал, чем бы он ни занимался все эти 20 лет. Правда, он занимал такое место, которое давало ему возможность сообщать неизвестные широкой публике факты и преподносить их выгодным для газеты духе. Открыв кампанию против меня лично, он мог значительно запятнать мое имя, но, во-первых, спрашивается, перед кем? Перед кем он мог очернить мое имя? А во-вторых, следовало бы поразмыслить и над тем, нельзя ли использовать его газетную кампанию в интересах дела. «Поступай, как знаешь», — сказал Кэт. «Не трогай его и спокойно жди до тех пор, пока тебе не всадят пару унций свинца в голову». «Как так?» «Парни из синдиката, они ведь только начали действовать. Ты для них фигура нежелательная, это же ясно. И, по-моему, боссы из синдиката действуют с двух сторон. Я слышал, что они имеют своих людей и в этой газете». «Uptown Speaking?» «Да». «И еще неизвестно, чьи интересы защищает Рок Тейт, нападая на тебя. Уж если кого и следовало бы проучить, так это Рока». «Так я думаю, Дип». «Нет, Кэт, с этим торопиться я не буду. Мне нужны факты и тщательный их анализ. Как знаешь». «Ну, а Лео Джеймс?» «Думаешь, он не откажется от своей цели? Ему не заплатят по контракту до тех пор, пока дело не будет сделано. Это тебе известно и без меня. А это значит, что Лео Джеймс самостоятельно попытается нас подстеречь или же найдет себе другого партнера. Некоторое время этот Лео, думаю, не будет передвигаться слишком быстро. Кроме того, он один из тех, с кем мне нужно было бы поговорить». «Это обязательно?» «Очень желательно». Кэт на минуту задумался. «Мне кажется, его не так трудно будет разыскать. Мне нужно будет поймать Чарли Витца. Этот Витц имеет своих людей по всему городу и всегда кое-что знает. От него же я и узнал, что Лео не такой парень, чтобы от него можно было легко добиться каких-либо сведений. Может быть, придется затащить его в какой-нибудь погребок. Потемнее и похолоднее, а? Там будет видно. Но только будь осторожен, Кэт. Разве я не всегда такой?» «Нет, не всегда. Например, неосторожно то, что ты действуешь со мной». Он засмеялся. «Я ведь знаю, на чьей стороне будет выигрыш». «Да, он будет наш, Кэт, но пока его еще нет. А сейчас нам пора в Гринхаус читать протоколы и отвечать на вопросы. Твою вчерашнюю версию придется, вероятно, изменить». Это было просто мое предварительное мнение. Кэт снял мою шляпу с гвоздя и передал мне. «Тебе, Дип, надо с Хардом быть помягче. Еще не было случая, чтобы его избили в его же кабинете. А он из тех, кто никогда не забывает и не прощает. Он умеет ждать, это я знаю. Ну и пускай себе ждет. Ты можешь иметь протекцию и имеешь ее. В прошлый раз тебя спасло появление адвоката, а вчера тебя спасло что-то, что мне пока не ясно. Но поверь мне, Дип, что настанет час, когда этот коп настигнет тебя в тот момент, когда ты с револьвером в руках будешь обделывать свои дела. И тогда уже никакая протекция тебе не поможет. Никто и ничто тебя тогда не спасет. Все может быть, Кэт. Я скажу тебе то же самое, что и ты мне. Будь осторожен. Хорошо, но как?»